братья, предают друзья. Нам это все уже давным-давно известно, но не об этом рассказать хотел бы я. Я не хочу, чтобы об этом пелось в песне. Спою о том, кто был, есть и будет с нами. Спою о самом дорогом для нас, о маме. Сколько лет, сколько лет, сколько дней и ночей ты во всем и всегда помогаешь. Если надо, ты щедро похвалишь, если надо, его поругаешь. Сколько лет, сколько лет, сколько дней и ночей в этой жизни сражаться придется. Но вернее и надежнее друга, чем мать, никогда и нигде не найдется. Ведь только мамы нам всегда и все прощают, и все обиды забывают навсегда. По-настоящему скучает по тебе, и только мать с тобой, когда пришла беда. Нас всех за ручку в эту жизнь когда-то выводила мать, а мы подчас несправедливыми бывали. Ее советов не хотели принимать, и даже с праздником поздравить забывали. Приходит день, когда все дети смогут сами увидеть, как и чем за все платили маме. Сколько лет, сколько лет, сколько дней и ночей ты во всем и всегда помогаешь. Если надо, ты щедро похвалишь дитя, если надо, его поругаешь. Сколько лет, сколько лет, сколько дней и ночей в этой жизни сражаться придется. Но вернее и надежнее друга, чем мать, никогда и нигде не найдется. И только мамы нам всегда и все прощают, и все обиды забывают навсегда. И только мать по-настоящему скучает по тебе, и только мать с тобой, когда пришла беда. И только мамы нам всегда и все прощают, и все обиды забывают навсегда. И только мать по-настоящему скучает по тебе, и только мать с тобой, когда пришла беда.